Оказывается, Львов, Серпилин этого не знал, каким-то образом вышло так, что в горячке не доложили, был сегодня днем там же, где он сам. Сделал целый круг, доехал до стыка с соседней армией и вернулся в Могилев через соседа слева. «Как мне доложили, разъехался с вами на 20 минут», — сказал Львов. «Значит, всего не намного боя не застали», — сказал Серпилин. «Я сразу после боя уехал. А результаты видели?» «И результаты видел, и бой застал, только в разных местах с вами». «Да», — вмешался в разговор Батюк. «Когда мне утром доложили, что командарма на месте нет, находится там, где ему не положено, хотел было вынуть тебя оттуда и накачку дать. А тут почти подряд докладывают, что и член военного совета фронта тоже там. Звонит оттуда начальнику штаба, чтобы обратили внимание на работу трофейных команд. Требует, чтобы начальник трофейной службы фронта лично, срочно, немедленно прибыл туда, на поле боя». «Выручил тебя, Илья Борисович?» — кивнул Батюк на Львова. «Если тебя ругать, надо и члены военного совета фронта критиковать, а его критиковать себе дороже. А критиковать одного тебя несправедливо». Львов слушал, не моргнув глазом, словно все это его не касалось, и сказал о том единственном, что его интересовало. «Давно считаю, что начальник трофейной службы или должен быть смелым человеком, способным навести порядок с трофеями по горячим следам, под огнем, или он вообще не годится. Кладбищенские сторожа на этой должности нам не нужны». Батюк не ответил. То ли был своего мнения о начальнике трофейной службы фронта, но не хотел спорить при Серпилине, то ли вообще не придавал значения этому разговору. «Хочу знать ваше мнение, товарищ Серпилин, о заместителе начальника политотдела вашей армии Бастрюкове». Неожиданно для Серпилина спросил Львов. «Сталкивались с ним? А какие у меня с ним могут быть столкновения?» Скорее всего, Львов употребил слово «сталкивались» в другом его значении. Но Серпилин счел нужным уточнить. «Я не в том смысле», — нетерпеливо сказал Львов. «Служу с ним в одной армии давно, но повседневно и непосредственно дела не имею. Думаю, член военного совета армии обоснованнее, чем я, может доложить вам о его служебных качествах». Уклонившись от ответа, Серпилин не брал особого греха на душу. Что скажет Захаров об Острюкове, известно. «Имел это в виду», — сказал Львов. По его лицу нельзя было понять, удовлетворен или не удовлетворен он ответом Серпилина.